Глава 4. Часть 1. Яна. Но прежде чем искать ключ по всей гостинице, я решила проверить, как обстоят дела у енотов на кухне. Я очень надеялась, что они ничего не намудрили, но предчувствие говорило об обратном. Стоило появиться на пороге, как в лицо пахнуло гарью напополам с сильным мыльным запахом. На кухне творился беспредел. Пара фиолетовых зверьков с маленькими поварскими колпаками на голове что-то варили в огромной кастрюле. При ближайшем рассмотрении оказалось, что вместо супа они приготовили мыльный раствор, который весело булькал на плите. Те работнички, которые должны были ремонтировать мебель, исправно натирали ее томатами и сметаной, заполняя субстанцией дырки в гарнитуре. А вот те еноты, которым я поручила уборку, весело били молотками по полу, оставляя в паркете внушительные вмятины. Казалось, что уже ничего не может меня удивить, но енот, который тут же стирал мое постельное белье в тазу с супом, довел меня до нервного смешка. Я молча прислонилась к стене, прикрывая ладонью глаза и чувствуя, как начинаю злиться. «Спокойно, Яна. Они как дети. Им надо объяснить все несколько раз. А лучше вовсе проконтролировать их действия. Они обязательно научатся. Терпи, терпи и подробно объясняй каждый шаг этим шкодникам». «Что здесь происходит?» Появился на пороге Линар, заставляя меня приподнять голову и посмотреть на него. «Вот, развлекаются», — кивнула я в сторону трудящихся енотов. «Как могут». «Ты что, перепутала их, когда давала поручение? Ты дала каждому противоречивое задание?» С недоумением в голосе спросил эльф, и мне ничего не оставалось, как кивнуть, подтверждая его предположение. «Я, кажется, и вправду их перепутала. Но это неудивительно. Они не стояли на месте, а постоянно перемещались, и я, скорее всего, не уследила за их беготнёй», — пояснила я. На что мужчина в очередной раз хмыкнул, скрещивая руки на груди. Он выглядел так, словно я натворила несусветную глупость, решив привлечь енотов к работе, а не они все напутали. «Ага», — подумала. «Надо было попросить у меня помощи, а не уходить, состроив из себя обиженную вырху», — нравоучительно произнес эльф, заставив меня заскрипеть зубами от раздражения. «Эк, какой умный! Я еще и виновата оказалась!» «Им нужно давать задание и сразу изолировать от остальной группы. Они любопытные и суют свой нос в другую команду, в итоге получают еще одно поручение и творят что-то непонятное». «Мог бы и подсказать, раз такой умный. И я не вырха. Или как там?» — выпалила я, отлипая от стены и тоже скрещивая руки на груди. Мы сверлим с эльфом друг друга презрительными взглядами, пока он не произнес: «Вырха — это маленькое лысое животное, которое, когда чем-то недовольно, строит обиженную мордашку и виляет своим лысым хвостом. Так-то». «Я аж дар речи потеряла от такой наглости. Да как он смеет сравнивать меня с какой-то лысой животинкой?» «Ах ты!» — возмущенно произнесла я. «Павлин! Нет, индюк недощипанный! Вот кто ты!» Решила я тоже сравнить этого нахала с животным, в данном случае с птицей. «Маленькая вредная вырха», — решил внести уточнение мужчина, заводясь еще сильнее. «Надменный курлыкающий индюк!» Не осталась я в долгу. «Вырха! Индюк! Выр!» Снова начал мужчина, но его перебили обступившие нас еноты. Они с гордостью смотрели на нас, показывая своими маленькими лапками в сторону беспорядка, который учудили на кухне. «Работа сделана, хозяйка. Принимайте». Я снова хлопнула себя по лбу, покачав головой, и молча вышла из комнаты. «Мне нужна передышка, иначе я умом тут тронусь». Часть вторая. До самого вечера я осматривала свои владения, остановившись лишь тогда, когда желудок позорно заурчал, напомнив о том, что я сегодня совсем не кушала. И пора бы и честь знать. Пришлось снова тащиться на кухню, чтобы самой попытаться что-то приготовить, пока я не откинулась тут с голодухи. А я могу, если меня не покормить. Но обморок мне будет точно обеспечен. Содержимое холодильника удручало. Жалкая морковка и полкочана капусты. Вот и все, что я смогла найти. Как эти 2 года здесь эльф-то выживал? Я не пойму. Или он как раз и съел все запасы, а еноты ему помогли? И что я должна делать с этим? Я вроде не заяц, на одной капусте далеко не уеду, но, похоже, сегодня придется довольствоваться этим. Поужинав, если это можно так назвать, я направилась к себе в спальню, решив, что стоит лечь спать пораньше, пока я снова не проголодалась, а завтра утром буду разбираться с продовольствием и шкодливыми енотами. На сегодня впечатлений и так достаточно. Но по пути мне встретился Линар. Мужчина выглядел очень задумчивым и с интересом смотрел на меня, словно ожидая чего-то. Пусть даже не думает, что я буду извиняться. Не дождется. Я вообще решила, что буду его игнорировать. Поэтому, не останавливаясь, я с гордо поднятой головой протопала мимо. Но мужчина то ли от нечего делать, то ли еще по какой причине последовал за мной. Да, пожалуйста, пусть до дверей комнаты проводит. Мне не жалко. Достигнув своей спальни, я молча зашла внутрь и толкнула дверь, закрывая ее за собой. Точнее, я попыталась это сделать. Эльф среагировал моментально, подставляя ногу и не давая двери закрыться. «Убери!» — вкрадчивым голосом произнесла я. «Нет!» — хмыкнул этот несносный тип. «Пока тебя не было, эта комната была моей, и я не вижу смысла менять что-то». Так и знала. Вот нахал. Теперь у гостиницы есть хозяйка, а значит, эта спальня предназначена для меня. Ты тут вообще-то гость. Вот и занимай любой свободный номер. Я вовсе не против. Уперлась я, не желая пускать в комнату мужчину, но и он не собирался мне уступать. Гостиница еще не работает, а значит, ты лишь номинально хозяйка. Поэтому я буду спать там, где захочу. В данном случае в этой комнате. С усмешкой во взгляде произнес эльф. Ну уж нет. Я не собираюсь делить с тобой кровать. Я девушка приличная и не сплю с первым попавшимся проходимцем. Фыркнула я, поворачивая голову в сторону и показывая, что разговор окончен. Но эльф так не думал. Проходимцем? Грозно переспросил мужчина. Именно. «Я тебя не знаю. А вдруг ты мне наврал и вообще похитил, решив надругаться? А все это время пускал мне пыль в глаза», — выдала я, понимая, что идея бредовая. Но зато она задела этого несносного типа. Он аж пятнами покрылся. «Ты хоть понимаешь, что ты несешь, человечка?» — с угрозой в голосе произнес мужчина. Но меня было этим не напугать. «А ты, эльф, понимаешь, на кого повышаешь голос? Я хозяйка гостиницы на перекрестке миров. Вот как!» Мы бы еще долго перепирались, если бы снова не вмешались еноты, которые собрались вокруг нас. Они, смешно пофыркивая, наблюдали за нашей перепалкой, не спеша вмешиваться. Но само их присутствие уже отвлекало. И, к счастью, ведь я неожиданно вспомнила про уцелевшую комнату, ту, где еноты отремонтировали всю мебель еще утром. Я не пущу тебя сюда. Обратилась я спокойным тоном к мужчине. Но у меня есть решение проблемы. Один номер цел. И, как ты помнишь, только сегодня отремонтирован моими умными работниками. Похвалила я енотов, которые моментально приосанились. Вот там и ночуй. Эльф прищурился, задумавшись на несколько минут, а потом все же кивнул, соглашаясь со мной. Вот и отлично, а то строит из себя здесь важного павлина. Вредный индюк. Часть третья. Заперев дверь, я первым делом проверила бриллиант, который спрятала под матрасом, и, убедившись, что мое наследство на месте, отправилась в душ. Переодевшись в просторную ночную сорочку, забралась под одеяло и уставилась в окно. И вот как мне засыпать без благ цивилизации? Дома я привыкла спать под бубнёж телевизора, и теперь даже не представляла, как смогу убаюкать себя без ежедневного ритуала. Даже этот день, насыщенный на всякого рода приключения, не смог меня подкосить. Я, как филин, таращилась на голубоватую луну чужого мира, пытаясь переварить все, что случилось со мной сегодня. Но, к сожалению, у меня получалось очень плохо. Каким образом я переместилась в это место и почему именно меня сделали наследницей гостиницы? Должна же быть в происходящем какая-то логика. Или это все дурацкое совпадение? Раньше я не задумывалась о существовании других миров, но, как оказалось, для того, чтобы попасть в один из них, не обязательно верить в то, что они реальны. И хорошо, что я не одна здесь застряла. Не представляю, как бедный эльф прожил здесь 2 года в обществе непослушных енотов. Даже поговорить не с кем. И трудно с ними. Я ведь не понимаю их совершенно. Хоть бы переводчик какой оставила прошлая хозяйка. А то я чувствую, мы реально доломаем все, что уцелело, и застрянем здесь навсегда. Ну, хоть эльф будет рад, ведь в этом случае я точно соглашусь выйти за него замуж. Поворочившись в кровати, я все-таки стала проваливаться в сон. Когда сознание практически отключилось, я почувствовала, как что-то теплое и пушистое прижалось к моей руке, медленно переползая на грудь. Похоже, меня решил посетить маленький котик, ведь для енота мой гость был слишком миниатюрным. Сонно улыбнувшись, я пару раз провела ладонью по щуплому тельцу, прежде чем осознала, что для котика эта зверушка слишком узка и длинна. «Крыса!» Взвизгнула я, подскочив на кровати. «Где?» — завопил кто-то рядом со мной. «Ненавижу крыс!» «Кто ты?» — прекратив верещать, спросила я, хлопая вокруг себя руками. «Хранитель перекрестка», — ответил мне неизвестный зверек, прижимаясь к моему боку, пока я шарила вокруг себя. «И что тебе от меня нужно?» Жалобно спросила я, пытаясь отодвинуться. «Вообще-то я пришел, чтобы тебе помочь», — обиженно буркнул неизвестный, снова сократив расстояние между нами. «А почему ночью?» — не унималась я. «Да как получилось, так и пришел», — возмутился зверек. «Я хотела задать следующий вопрос», но отвлеклась на дверь, которая, несмотря на засов, легко распахнулась, ударившись в стену. Вспыхнул свет, и я смогла увидеть на пороге встревоженного Линара, который был одет только в укороченные штаны по типу бриджей. «Что-то случилось?» — настороженно спросил он, осматриваясь. «Я слышал, как ты кричала». «Да». Скосив глаза на кровать, которая оказалась совершенно пустой, пробормотала я. Мне кошмар приснился. «Шутишь?» — недоверчиво уточнил эльф. «Нет», — отозвалась я. «А ты можешь приглушить свет, но не выключая его полностью. Мне страшно». «Ну да», — Кивнул мужчина и действительно приглушил яркость. «Я тогда пойду?» «Иди!» Забираясь под одеяло, сообщила я. «Извини, что разбудила». «Ничего страшного», — спокойно отозвался Ленар. «Мне здесь тоже первое время всякая ерунда мерещилась». Я сочувственно кивнула и дождалась, когда эльф прикроет дверь, чтобы попытаться уснуть. «Это ж надо такому померещиться, зверь какой-то говорящий. Или все-таки крыса?» «Нет, ну ты слышала? Он меня ерундой назвал!» Возмущенно воскликнул небольшой пушистый зверек, взбираясь на кровать. «Ну как можно так к хранителям обращаться?»